Глава 12. Она накинула на плечи зеленую шаль. Она взяла его под руку. Он до того красив. С места в карьер заговорила она про Кеннеди, про садовника. Он так безумно прекрасен, что решительно нет возможности его рассчитать. К теплице была прислонена лестница, и повсюду валялись груды замазки, ибо осуществлялась починка тепличной крыши. Да, но когда так вот прогуливаешься об руку с мужем, хотя бы эта забота уже не страшна. У нее вертелось на языке. Это встанет в 50 фунтов. Но, как всегда, когда речь шла о деньгах, она спасовала. И сказала вовсе, что Джаспер стреляет птиц. А он сказал, моментально ее успокоив, что для мальчишки это естественно, и, разумеется, он скоро найдет более достойный способ себя занять. Он умный, он справедливый, ее муж. И она сказала, да, как у всех, переходный возраст. И стала разглядывать далее на большой клумбе и прикидывать, что сделать для цветов на будущий год. И... «Он слышал, как дети прозвали Чарльза Тенсли?» — спросила она. «Атеист. Они его прозвали «крошка-атеистик». «Не слишком блистательный экземпляр», — сказал мистер Рэмзи. «Уж какое», — сказала миссис Рэмзи. «Она полагает, лучше его оставить в покое», — говорила миссис Рэмзи, прикидывая, стоит ли присылать сюда луковичные. «Вообще-то их здесь сажают». «Ему надо писать диссертацию», — сказал мистер Рэмзи. «Уж об этом она понаслышалась», — сказала миссис Рэмзи. «Он ни о чем другом и не говорит. Влияние кого-то на что-то». «Ну, ни на что другое он не может рассчитывать», — сказал мистер Рэмзи. «Боже упаси, только бы он не вздумал в пру влюбиться», — сказала миссис Рэмзи. «Он ее лишит наследства, если она за него пойдет», — сказал мистер Рэмзи. Он смотрел не на цветы, которые разглядывала жена, а куда-то на полметра повыше. «В общем, он не дурной малый», — прибавил он и хотел было сказать, что он единственный молодой человек во всей Англии, который ценит, но осекся. Незачем снова к ней приставать со своими книгами. «А цветы, между прочим, вполне», — сказал мистер Рэмзи, опуская взгляд и различая что-то бурое, что-то красное. «Да, но эти она собственными руками сажала», — сказала миссис Рэмзи. «Вот вопрос, стоит ли посылать сюда луковичные? Посадит ли Кеннеди?» «Неисправимая лень», — прибавила она, двинувшись дальше. «Если стоять у него над душой весь день напролет с лопатой в руке, тогда еще от него чего-то можно добиться». И они побрели дальше, к проему между факельных лилий. «Вот ты и дочек учишь преувеличивать», — с упреком сказал мистер Рэмзи. «Тетя Камилла была еще в 1000 раз хуже», — возразила миссис Рэмзи. «Насколько я знаю, никто никогда не считал твою тетю Камиллу образцом человека», — сказал мистер Рэмзи. «Зато она самая красивая женщина, какую я видела», — сказала миссис Рэмзи. «Есть кое-кто и получше», — сказал мистер Рэмзи. «Пру вот будет еще гораздо красивей», — сказала миссис Рэмзи. «Он ничего подобного не усмотрел», — сказал мистер Рэмзи. «Ну так присмотрись хоть сегодня», — сказала миссис Рэмзи. Постояли. Ему бы хотелось заставить Эндрю приналечь на занятия. Если нет, прости-прощай, поощрительная стипендия. «А эти стипендии», — сказала она. Мистер Рэмзи считал, что глупо так говорить о серьезных вещах, о стипендии. «Он бы очень гордился Эндрю, если бы тот добился стипендии», — сказал он. «А она в точности так же будет гордиться, если он ее не добьется», — отвечала она. Тут они вечно не соглашались, но это не имело значения. Ей нравилось его отношение ко всяким стипендиям. Ему нравилось, что она так гордится Эндрю, что бы Эндрю не вытворял. Вдруг она вспомнила про эти узкие тропки над пропастями. «Уже, кажется, поздно?» — спросила она. «Они еще не вернулись». Он беззаботно щелкнул крышкой часов. «Всего 7:30. Минуту он постоял, не закрывая часов, решаясь сказать ей о том, что он почувствовал, бродя по террасе. Но, во-первых, нет решительно никаких оснований тревожиться. Эндрю, слава богу, не маленький. А потом он хотел ей сказать, что когда он вот сейчас бродил по террасе, но тут ему стало неловко, будто он непрошенно вламывается в ее уединение, отрешенность, в эту ее отключенность. Но она настаивала. «Так что же такое он хотел ей сказать?» — спрашивала она, думая, что это насчет маяка. Ему стыдно, что он сказал тогда, фу ты черт. Но нет, ему неприятно было видеть ее такой печальной, сказал он. Просто задумалась, ответила она, чуть покраснев. Обоим стало неловко, будто неясно, идти ли дальше, сворачивать ли. Она читала Джеймсу волшебные сказки, сказала она. Нет, этим не делятся, такого не выговоришь. Они дошли до проема между факельных лилий. И там опять был маяк. Но ей на него не хотелось смотреть. Если бы она знала тогда, что муж ее видит, думала она бы себе не позволила так забыться. Ей было неприятно все, что напоминало о том, как она сидела тогда, забывшись на глазах у мужа. И она отвернулась и через плечо посмотрела на городок. Текли и струились огни, словно повисшая на ветру серебряная капель. «Вот в чем умещается вся нищета, все страдания», — думала миссис Рэмзи. Огни городка и пристани и судов казались призрачной сетью, огораживающей место кораблекрушения. «Что ли ему нет доступа к ее мыслям?» — решил мистер Рэмзи. «Можно предаться своим». Посмаковать забавную историю о том, как Юм увяз в болоте. Посмеяться. Но, во-первых, какая нелепость тревожиться из-за Эндрю. В возрасте Эндрю он целыми днями бродил по округе с одним сухарем в кармане. И никто не пекся о нем и не думал, что он может свалиться с утеса. Вслух он сказал, что может быть на целый день отправиться побродить, если позволит погода. Бэнкс и Кармайкл. «Хорошенького понемножку. Пора побыть одному». «Да», — сказала она. Его задело, что она не стала спорить. «Знает прекрасно, что никуда он не денется. Стар стал с одним сухарем в кармане целыми днями бродить. Из-за мальчишек тревожится, но не из-за него. Давным-давно, когда еще не был женат, — думал он, глядя на бухту, пока они стояли между факельных лилий. Он вышагивал целыми днями. Перехватит, бывало, в трактире хлеба и сыра. Работал по 10 часов, не разгибая спины. Старуха только просовывала голову в дверь, проверить огонь. Вон там его самый любимый вид. Эти дюны, убегающие в сонную даль. Можно целый день побродить, не встретив живой души. И почти ни единого дома, на мили кругом, ни единой деревни. В одиночестве можно все беды распутать. Там песчаные отмели, где ничья нога не ступала от начала времен. Там присаживаются и в глаза тебе смотрят тюлени. Иной раз ему кажется, что в таком вот домишке, совершенно один, он со вздохом осекся. Он не имеет права. Отец 8 детей, напомнил он себе. Он был бы последней сволочью, неблагодарной скотиной, если б желал хоть на йоту что-нибудь изменить. Из Эндрю выйдет человек получше него самого. Пру, говорит ее мать, будет красавицей. Ничего, если слегка обуздают. 8 таких детей, собственно, не дурная работа, которые и доказывают, что не так уж постыло ему наше богом забытое мироздание. Ведь вот в эдакий вечер, — думал он, глядя на землю, растворенную далью, — остров кажется умилительно крошечным, наполовину проглоченным морем. «Несчастное, богом забытое место», — пробормотал он со вздохом. Она расслышала. Он говорит страшно грустные вещи. Но странно, стоит ему такое сказать, и сразу он веселеет. «Все эти фразочки — сплошная игра», — думала она. Ведь наговори она сама такого, хоть в половину, она бы давно уж пустила себе пулю в лоб. «И зачем эти фразочки?» — подумала она. И как ни в чем не бывало, заметила, что вечер совершенно чудесный. «И чего он разохался?» — спросила она, смеясь и досадуя одновременно, ведь она догадалась, о чем он думал. «Он написал бы книги получше, не будь он женат». «Он не жалуется», — сказал он. «Она сама знает, что он не жалуется. Она же знает, жаловаться ему не на что». И он схватил ее руку, поднес к губам, поцеловал с таким жаром, что у нее на глаза навернулись слезы. И тотчас он ее отпустил. Они отвернулись от вида и пошли рука об руку вверх, по тропке, обросшей серебристыми копьями трав. Рука у него почти как у юноши, думала миссис Рэмзи. Тонкая, твердая. И она с восхищением думала, какой он у нее еще сильный, хоть ему и за 60. Оптимистический, неукротимый. И как это странно, что убежденный во всяческих ужасах, он не поддается им. Они его только бодрят. «Удивительно, правда?» — размышляла она. «Ей-богу, ей кажется иногда, что он не как люди, слепо-глухо-немой от рождения, что касается обычных вещей. Зато на необычные вещи взгляд у него орлиный. Ее иногда поражает его проницательность. Но он цветы замечает? Нет. Вид замечает? Нет. Замечает он красоту собственной дочери, пудинг, бифштекс ли положен ему на тарелку. Он со всеми сидит за столом, как во сне. А это его манера говорить с самим собой вслух или ни с того ни с сего громко разражаться стихами, ведь с годами все хуже, иногда ужасно неловко. «Ты, кто лучше всех, уйдем!» Бедняжка миссис Гиддингс, когда он так на нее гаркнул, чуть со стула не свалилась от страха. Но в конце концов, думала миссис Рэмзи, сразу беря его под защиту против всех этих дур, вроде Гиддингс. В конце-то концов, думала она, легким пожатием руки давая ему понять, что в гору она за ним не поспевает, и ей надо на минуточку остановиться, поглядеть, нет ли свежих кучек земли по откосу. В конце-то концов, думала она, наклонясь, чтоб получше их разглядеть. Великий ум, и всегда ты отличен от нашего. Все великие люди, каких она знала, думала она, придя к заключению, что кролик пробрался в сад, все они таковы. И молодым людям полезно, хоть душная атмосфера аудитории на нее лично наводит просто непереносимую скуку, хотя бы его послушать. Хотя бы на него поглядеть. Но если их не стрелять, как от них отделаешься? От кроликов, размышляла она. Наверное, это крот. Во всяком случае, какая-то животинка подкапывается под ее примулы. И, подняв глаза, она увидела над тонкими ветками первый прищур ярко задрожавшей звезды и хотела обратить на нее внимание мужа. Самой ей звезда доставила такую острую радость. Но она передумала. Он никогда ни на что не смотрит. А если посмотрит, только и скажет. «Богом забытый мир» с этим своим воздыханием. И тут он сказал. «Очень, очень красиво», чтобы доставить ей удовольствие. И прикинулся, будто цветами любуется. Но она-то знала, что ничего он не любуется, ему все равно. Хоть тут есть цветы, хоть их нет. Просто чтобы доставить ей удовольствие. А, да не близко ли там вышагивает с Уильямом Бэнксом? Она сосредоточила близорукий взгляд на спинах удаляющейся парочки. Они так и есть. И не значит ли это, что им следует пожениться? Именно. Дивная мысль. Им же следует пожениться.